Глава 17. 80 миллионов фунтов. Я осознаю, что это заставило людей сплетничать, но я горжусь тем, что являюсь самым дорогим футболистом в истории. Манчестер Юнайтед получил от Реал Мадрида рекордное предложение в 80 миллионов фунтов за Криштиану Роналду. По просьбе Криштиану, после обсуждения вопроса с представителями игрока, Юнайтед дал Реал Мадриду разрешение поговорить с игроком. Все вопросы должны были быть закрыты к 30 июня. Клуб не давал комментариев до особого распоряжения. В 9:30 утра 11 июня 2009 года Манчестер Юнайтед принял предложение Реал Мадрида в 80 миллионов фунтов. Информация была опубликована на официальном сайте. Вскоре после этого «Реал» выступили с официальным заявлением, подтверждающим, что они сделали предложение «Манчестер Юнайтед» по приобретению игрока Криштиану Роналду и что клуб надеется достичь соглашения с игроком в ближайшие дни. Криштиану находился на каникулах в Лос-Анджелесе и услышал эту новость в 2 часа ночи. Жорже Мендеш позвонил ему и сообщил последние новости. Первым делом КР-7 позвонил матери, чтобы поделиться хорошими новостями. Вскоре он сделает свое первое заявление. «Я поработал в Манчестер Юнайтед. Теперь я хочу играть в Реал Мадриде и начать новую веху в карьере. Это исторический договор. 80 миллионов фунтов – это кое-что». «Это действительно большая сумма денег. Самая большая, которую когда-либо платили за игрока». Криштиану теперь занимает первое место в списке самых дорогих футболистов. Цифры приблизительные для сравнения. 1. Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед в Реал Мадрид 2009 – 94 миллиона евро. 2. Зинедин Зидан из Ювентуса в Реал Мадрид 2001 – 75 миллионов евро. 3. Кака из Милана в Реал Мадрид, 2000-й, 63 миллиона евро. 4. Луиш Фигу из Барселоны в Реал Мадрид, 2000-й, 61 миллион евро. 5. Эрнан Креспа из Пармы в Лацио, 2000-й, 56 миллионов евро. 6. Гаиска Мендиета из Валенсии в Лацио, 2001-й, 48 миллионов евро. 7. Рио Фердинанд из Лидс в Манчестер Юнайтед 2002, 47 миллионов евро. 8. Андрей Шевченко из Милана в Челси 2006, 46 миллионов евро. 9. Хуан Себастьян Верон из Лацио в Манчестер Юнайтед 2001, 46 миллионов евро. 10. Роналдо Луис Назарио де Лима из Интера в Реал Мадрид 2002, 45 миллионов евро. Кроме того, Криштиану ежегодно получал по 9,5 миллионов евро, а его агент Жорже Мендеш получил 10 миллионов евро комиссионных. Каждый рекордный аспект этого контракта широко обсуждался в мировой прессе и вызвал волну комментариев, критических и восхищенных. Гордон Браун сказал на BBC: «Он является одним из лучших игроков в мире. Думаю, многие огорчились, что английский футбол его потерял. Тем не менее, я хорошо знаю сэра Алекса Фергюсона, и я знаю, что у него большие планы по преобразованию и обновлению команды. Я надеюсь, что Манчестер Юнайтед и английский футбол явятся перед нами обновленным, но не менее сильным, новым и, вероятно, более сильным в перспективе». В то время как премьер-министр уделил внимание спортивному аспекту, министр спорта и туризма Джерри Сатклифф восхитился невероятной сделкой и прокомментировал политическую составляющую трансфера и будущей индустрии. «Не так давно Мадрид потратил 59 миллионов фунтов на Каку из Милана, поэтому мы написали в премьер-лигу и футбольную ассоциацию. Мы обеспокоены устойчивым развитием игры. Сегодня футбол – это большой бизнес, вокруг которого крутится много денег. Но мы должны следить за тем, чтобы сохранялась связь и устойчивость, потому что мы не хотим, чтобы клубы обанкротились». Такие трансферы бросают вызов идее честной игры и финансовому балансу в соревнованиях», заявил президент УЕФА Мишель Платини, считающий предложение Реал Мадрида неумеренным и вызывающим недоумение во времена, когда футбол сталкивается со сложными финансовыми проблемами. Президент ФИФА Зепп Блаттер, напротив, восхитился подобной сделкой. «Это пример фантастического инвестирования. В мире, возможно, и царит экономический кризис, но футбол все еще на подъеме». Менеджер Манчестер Сити Марк Хьюз придерживался такой же точки зрения и добавил, что это стимулирует рынок. Он заявил: «Сейчас есть деньги, а суммы, которыми можно привлечь лучших игроков, невероятны». По поводу сделки, совершенной соперниками, он отметил: «Манчестер Юнайтед должны праздновать подписание такой прекрасной сделки. Сэр Алекс Фергюсон очень быстро принимает важные решения. Он принял решение, которое посчитал верным для клуба, и мы должны уважать это решение». Адриано Галлиани, вице-президент клуба «Милан», который продал Каку Реалу, был убежден, что трансфер Криштиану еще раз подтвердил тот факт, что благодаря своей финансовой силе испанский футбол стал лучшим в Европе. В Испании же вице-президент и директор по маркетингу «Барсы» Жайме Феррер заявил, что «ни один игрок в мире не стоит 94 миллиона евро», добавив, что эта цифра «не соответствует нынешнему положению на рынке». Когда вы платите такую цену за игрока, другие клубы тоже начинают требовать огромные суммы. Это может привести к инфляции на рынке. Министр спорта Испании Хайме Лисовецкий предпочел вообще не вмешиваться. «Астрономические суммы, которые платят за некоторых игроков, это частное дело клуба. На государственной казне это никак не отражается». Лишь один человек мог положить конец спорам – президент Реал Мадрида Флорентино Перес. Человек, который потряс мир покупкой обладателя золотого мяча 2007 года Каки и обладателя золотого мяча 2008 года Криштиану. Спустя несколько дней он купил бомбардира Карима Бензимы за 35 миллионов евро и прокомментировал: «Трансферы, которые кажутся самыми дорогими, на деле выходят самыми дешевыми». Что он имел в виду? По словам директоров клуба, Роналду и Кака, а также Месси являются игроками, которые приносят наибольший доход. «Криштиану невероятный игрок. Мы заплатили, сколько заплатили, потому что он того стоит. Мы вернем все с процентами. Это инвестиции в клуб, который занимается тем, что показывает прекрасную игру», объяснил генеральный директор Реал Мадрида Хорхе Валдано. «Когда у нас в команде Роналду или Кака, весь мир оказывается у наших ног. А во времена экономического кризиса это гарантирует нам экономический потенциал, которого бы у нас не было в другие времена». Все согласились. Наличие в клубе КР-7 и других дорогих футболистов помогает убедить компании, что инвестировать в Реал Мадрид по-прежнему выгодно. Реал будет использовать их при пересмотре условий контрактов с Coca-Cola, Audi, Telefonica и MAU San Miguel Group, а также при продаже VIP-лож на стадионе Сантьяго Бернабеу. Директора клуба убеждены, что потраченные на Роналду 94 миллиона евро, предоставленные в основном банками Каха Мадрид и Банка Сантандер, приведут к активной продаже билетов на стадион, контрактам на телевидении 700 миллионов евро за последние 5 лет и новым спонсорским контрактом. Лишь одна компания Bwin подписала контракт на 30 миллионов евро, по которому их логотип будет размещаться на футболках команды на протяжении 3 лет. Это инвестиции, которые по их подсчетам окупятся за 6 лет по 15 миллионов евро в год. Это по самому плохому сценарию, всего при 2% роста к каждой из областей. С прибавлением к команде мечты Флорентино Дэвида Бекхэма в 2003 году рост в рекламном секторе составил 137%. Если так и дальше пойдет, клуб сможет увеличить свой годовой доход с 400 до 500 миллионов евро. Стоит отметить, что согласно исследованию Deloitte, Реал Мадрид – самый доходный футбольный клуб в мире с оборотом 366 миллионов евро в 2008 году. Также не будем забывать, что во время своего первого президентского срока 2000-2006 Флорентино Перес увеличил доход клуба со 100 до 300 миллионов евро благодаря покупке таких звездных игроков, как Зидан, Фигу, Бекхэм, Оуэн и Роналдо. Великий Перес вернулся на второй срок как герой и национальный спаситель, и он был готов снова применить свои приносящие результаты методы. Он верил, что во время финансового кризиса нет лучшей тактики для привлечения клиентов, чем подписание контракта с такой звездой, как Криштиану. И не будем забывать, что, подписав контракт с Роналду, действующий президент добился успеха там, где не преуспел его предшественник и враг Рамон Кальдерон. Во время предвыборной гонки, которую он проиграл, пообещавший приобрести Роналду, единовременная выплата в 80 миллионов фунтов — это выполнение условий контракта, подписанного клубами еще в 2008 году, согласно которому «Юнайтед» был обязан продать Криштиану после 1 июля 2009 года, если предложение «Реала» все еще будет в силе. Так Роналду мог освободиться от своего контракта и подписать новый. Объявив Криштиану приоритетом для клуба, Флорентино получил награду, о которой мечтало предыдущее правление, и закрыл дело о трансфере КР-7. Эта мыльная опера началась несколько лет назад и получила развитие в 2006 году. К началу 2007 года ситуация достигла точки кипения. Давайте вспомним, что случилось за этот период времени. 4 января 2007-го. Реал хочет получить гарантии, что Криштиану не уйдет во время январского трансферного окна. В испанской прессе делают заявление. Рамон Кальдерон, спортивный директор Предраг Мияточвич и тренер Фабио Капелло приходят к выводу, что нужно подписать контракт с Роналду. В Манчестер Юнайтед не хотят терять звездного игрока, которому в феврале исполнится 22 года и которого оценивают в 70 миллионов евро. Но Реал не отпугивает жесткая позиция красных дьяволов. Они дают понять, что готовы выложить 40 миллионов. 27 января 2007-го. Алекс Фергюсон на это отвечает. «Мы продаем тех игроков, которых хотим продать, и Криштиану Роналду никуда не уходит». 29 января 2007-го. Вмешивается Роналду. «Я знаю, что Реал Мадрид заинтересован во мне, но я не могу комментировать эту ситуацию. Я обсудил это с Алексом Фергюсоном и Карлошем Кейрушем, и они запретили мне разговаривать с представителями Реал Мадрида». 16 февраля 2007-го. Фергюсон заверяет всех, что Юнайтед сохранит Роналду. 19 февраля 2007-го. Президент Интера Массимо Маратти заявляет, что клуб также заинтересован в игроке. 8 марта 2007-го. Роналду высказывается. «Все знают, что я люблю Испанию. Я бы хотел однажды там играть. Но сейчас я счастлив в Манчестере. Если я останусь здесь еще на 2, 3, 4 или 5 лет, я буду счастлив. Это великий клуб». 13 апреля 2007-го. КР-7 подписывает новый контракт с Манчестер Юнайтед еще на 5 сезонов. 11 января 2008-го. Президент Юнайтед Дэвид Джилл заявляет. «Нет ни малейшего шанса, что мы его продаем. Абсолютно никакого шанса, какие бы деньги нам ни предложили». 22 января 2008-го. Мать Роналду Долорес говорит, что умерла бы счастливой, если бы Роналду подписал контракт с Реал Мадридом. Ее фотографируют в футболке клуба. 23 января 2008-го. Предраг Мияточвич опасается, что это невыполнимая сделка. 2 апреля 2008-го. Бернд Шустер, новый тренер Реала, говорит. «Такие времена, лучше быть реалистами. Криштиану Роналду на сегодня является лучшим игроком в мире. И я не верю, что Манчестер его продаст. 15 апреля 2008-го. «Мы хотим, чтобы Криштиану стал культовой частью Мадрида», — говорит Мийатович. 16 мая 2008-го. Роналду повторяет. «Я говорил 1000 раз, что мечтаю играть в Испании. Иногда мечты не сбываются, но я продолжаю мечтать. Я счастлив в Манчестер Юнайтед, но никто не знает, что ждет нас впереди». 23 мая 2008-го. Фергюсон критикует отсутствие у Реал Мадрида этики и сравнивает клуб с диктаторским режимом Франко. 25 мая 2008-го. Испанская газета «Марка» раскрывает подробности предложения Реал Мадрида. 9,5 миллионов евро в год Криштиану и 80 миллионов евро Манчестер Юнайтед. 27 мая 2008-го. Директора Юнайтед угрожают подать жалобу на Реал Мадрид в ФИФА за совершенно неприемлемое поведение в отношении Роналду. 9 июня 2008-го. Юнайтед подает жалобу на Реал Мадрид в ФИФА. 19 июня 2008-го. Представители Реал Мадрида надеются, что Роналду предпримет шаги, которые позволят им начать переговоры с Манчестером. 19 июня 2008-го. После поражения Португалии в матче с Германией на Евро-2008, Роналду признается журналистам, что велика вероятность того, что он перейдет в Реал. Поезд на Мадрид приходит только раз в жизни, и каждый, включая директоров Манчестер Юнайтед, знает, чего я хочу и о чем я и моя семья мечтают. 20 июня 2008-го. Юнайтед еще раз подтверждает свою позицию в отношении Роналду. «Уже долгое время ходит информация, что этим летом Роналду переходит в Реал Мадрид. Клуб в очередной раз подтверждает свою позицию по этому вопросу. Юнайтед не принимает предложений». 4 июля 2008-го. Реал Мадрид делает последнее предложение – 85 миллионов евро. 5 июля 2008-го. В испанской прессе пишут, что Юнайтед требует за Роналду 100 миллионов евро. 9 июля 2008-го. Президент ФИФА Зепп Блаттер соглашается, что Юнайтед должен отпустить Роналду и сравнивает контракты с игроками с рабством. Позже Криштиану также будет использовать этот термин. 17 июля 2008-го. Банк Сантандер одобряет кредит на 100 миллионов евро. Теперь Реал может подписывать контракт с Роналду. Теперь это вопрос нескольких дней. 18 июля 2008-го. Фергюсон уверяет всех, что Роналду останется в Юнайтед. 5 августа 2008-го. Реал Мадрид подписывает контракт с Рафаэлом ван дер Вартом, намекая на то, что они сдались в попытках получить Роналду. 6 августа 2008-го. «Могу подтвердить, что следующий сезон я буду играть в Манчестер Юнайтед», говорит Роналду в интервью португальской газете «Публико». «Алекс Фергюсон выслушал меня, и я выслушал его. Для меня лучше будет остаться в Англии. И прежде чем кто-то скажет, что я буду несчастлив, если останусь, я хочу кое-что прояснить. Кто бы этого ни говорил и ни писал, он ошибается. Я буду играть так, как умею. Я выложусь в игре на 100%. Я по-прежнему преклоняюсь перед красными футболками. Действительно, я способствовал созданию некой истерии, публично выражая свое желание уехать в Мадрид. На какое-то время я решил, что Юнайтед даст мне зеленый свет. Я бы солгал, если бы сказал, что этого не было. Я непреднамеренно стал причиной конфликта, возникшего между двумя клубами». 7 августа 2008-го. «Марка» раскрывает секрет будущего КР-7 в Мадриде. «Между игроком и английским клубом достигнуто соглашение, по которому Роналду переходит в Мадрид 1 июля 2009-го». 18 декабря 2008-го. Директор «Реала» Педро Трапоте говорит, что Роналду подписал контракт с клубом, но по договору не может заявить об этом официально. 2 января 2009-го. «Я хочу остаться здесь. Здесь чувствую себя как дома. Я здесь очень счастлив. Прекрасное начало года для Криштиану. СМИ он дает следующие комментарии. То, что сейчас говорят о том, что контракт с Мадридом подписан, неправда. Кто это говорит, лжет. Всегда ходят слухи не только обо мне, но и о других игроках по всему миру. 16 января 2009. Рамон Кальдерон покидает пост после обвинений в коррупции, о которых писали все ведущие испанские газеты. 17 февраля 2009. Временно исполняющий обязанности президента клуба Висенте Балуда снова делает заявление, что Роналду станет игроком Мадрида. Он информирует кандидатов в президенты, что сделка почти завершена и что он закончит переговоры. 18 апреля 2009. Манчестер Юнайтед проигрывают Барселоне в финале Лиги чемпионов. 29 мая 2009. В первом интервью в качестве нового президента клуба Флорентино Перес говорит, что было бы прекрасно, если бы Криштиану перешел в Реал. Он считает его идеальным приобретением. 11 июня 2009. Манчестер Юнайтед подтверждает, что они приняли предложение от Реала продать Роналду за 94 миллиона евро, 80 миллионов фунтов. 26 июня 2009. Футбольный клуб «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» подписали окончательное соглашение о трансфере футболиста Криштиану Роналду 1 июля. Гласит официальное заявление на сайте «Белых». Игрок подписал контракт на следующие 6 сезонов в составе «Реал Мадрида» и появится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 6 июля.